О, льстец! Смотрите, он думает этим искупить свою вину. Вскоре они сидели в маленькой, но уютной комнате, убранство которой свидетельствовало о заботливой женской руке. На подоконниках маленьких окон, украшенных красивыми, собственной работы занавесками, стояли горшки с цветами. В углу комнаты находилась маленькая андалузская прялка с незаконченной работой. Рамиро рассказал женщинам, что случилось с ним за последнее время. Когда он передал разговор с императрицей Евгенией, которая просила его считать ее своей матерью, по щекам доброй Жуаны покатились слезы. «О, как это прекрасно, милый Рамиро!» — беспрестанно повторяла она. «Как я благодарю Пресвятую Деву за то, что ты счастлив, милая императрица! И, конечно, она прекрасна. У нее ангельское лицо».